Я снова взглянул на юного мистера Микабера и по выражению его лица увидел, что голос у него действительно должен быть высокий. И исходить откуда-то из-под бровей. Моя догадка подтвердилась, когда он запел. Ему предложено было на выбор идти спать или петь. Когда он запел «Долбит зеленый дятел». Исполнение сей песенки было встречено похвалами, а затем завязался общий разговор. И поскольку я был слишком погружен в свои смелые замыслы, чтобы умолчать о переменах в моей жизни, я поведал о них мистеру и миссис Микабер. Трудно передать, в какой она пришла восторг, узнав о беде, постигшей бабушку, и как это известие укрепило их бодрость и способствовало проявлению дружеских чувств. Скоро пунш должен был в последний раз пойти в круговую, и я, обратившись к Тредлсу, напомнил ему, что нам нельзя разойтись, прежде чем мы не пожелаем нашим друзьям здоровья, счастья и успеха на новом их поприще. Я попросил мистера Микабера наполнить бокалы до краев и провозгласил тост по всем правилам. Пожал через стол руку мистеру Микаберу и поцеловал миссис Микабер, дабы увековечить это знаменательное событие. Тредлс последовал моему примеру и также пожал руку мистеру Микаберу, но, не считая себя таким же старым другом, как я, не отважился следовать за мной дальше. «Дорогой мой Копперфилд, друг моей юности, если позволено будет так его называть, и мой уважаемый друг Тидлс, надеюсь, он разрешит именовать его так, от имени миссис Микабер, от своего имени, от имени наших отпрысков, позволяю себе выразить горячую благодарность за ваши добрые пожелания». Начал мистер Микабер, поднимаясь и засовывая большие пальцы в карманы жилета. «Можно было бы ожидать, что в канун переселения, открывающего перед нами совершенно новую жизнь...» Мистер Микабер говорил так, будто они уезжали за 500 000 миль. «Я обращусь с прощальной речью к столь верным друзьям, которых вижу перед собой. Но все, что я имел сказать, я уже сказал. Какого бы положения в обществе я ни достиг, пребывая в кругу собратьев по ученой профессии, недостойным представителем, кое я собираюсь стать, я постараюсь ее не посрамить, а миссис Микабер, несомненно, будет служить ей украшением. Под временным гнетом денежных обязательств, принятых с целью их немедленного погашения, но в силу неблагоприятного стечения обстоятельств, оставшихся непогашенными, я оказался вынужденным прибегнуть к переодеванию, против которого восставали все мои лучшие чувства, я имею в виду очки, и принять фамилию, на которую не могу притязать по закону. Но касательно этого, я хочу только отметить, что туча уже исчезла с мрачного горизонта, и дневное светило уже засияло на вершинах гор. В понедельник в 4 часа дня по прибытии в Кентербери, когда моя стопа опустится на родной мой вереск, я снова буду называться Микабером». Тут мистер Микабер опустился на стул и степенно выпил 2 бокала пунша один за другим. Затем он продолжал торжественно. «Мне остается еще кое-что сделать перед разлукой. Совершить акт справедливости. Мой друг мистер Томас Традлс 2 раза дал свою подпись, как принято выражаться, для получения мной суды по векселю. В первый раз мистер Томас Традлс очутился, скажу кратко, в трудном положении. Срок 2-го векселя еще не истек. Первое обязательство выражалось в сумме, тут мистер Микабер тщательно справился с бумагами, в сумме 23 фунта 4 шиллинга 9,5 пенсов. Сумма 2-го, по моим записям, 18 фунтов 6 шиллингов 2 пенса. И если мой подсчет верен, Общий итог равен 41 фунту 10 шиллингам 11,5 пенсам. Может быть, мой друг Копперфильд возьмет на себя труд проверить итог? Я проверил и признал его правильным. Если я покину столицу и моего друга мистера Томаса Трэддлса, не выполнив своих денежных обязательств, невыносимое бремя ляжет на мою душу. Поэтому я приготовил для моего друга мистера Томаса Трэддлса, и вот сейчас держу в руке некий документ, который все приводит к желанной цели. Позвольте мне вручить моему другу мистеру Томасу Трэддлсу мою долговую расписку на 41 фунт 10 шиллингов 11,5 пенсов. Я счастлив обрести вновь моральное достоинство, чувствуя, что теперь я опять могу ходить среди моих ближних с высоко поднятой головой. После этого вступления, которым он был весьма взволнован, мистер Микбер вручил Трэддлсу свою долговую расписку и пожелал ему всяческих успехов в жизни. Я уверен, что этот акт был равносилен уплате долга не только для мистера Микабера. Сам Трэддлс тоже едва ли уловил разницу, пока не поразмыслил на досуге. После этого благородного поступка мистер Микабер столь высоко поднял голову перед своими ближними, что, казалось, его грудь расширилась раза в полтора, когда он светил нам с площадки лестницы. Мы распростились очень сердечно, и когда, покинув Трэддлса у дверей его дома, я возвращался к себе, размышляя о самых странных, разнообразных вещах, мне пришло в голову, что такой ненадежный человек, как мистер Микабер, никогда не просил у меня денег, и что и этим я обязан только его жалостливым воспоминаниям обо мне, ребенке, жившим у него когда-то. Отказать ему у меня не хватило бы мужества, и, несомненно, он сам это знал, к его чести, будь сказано, не хуже, чем я. Глава 37. Немножко холодной воды. Моя новая жизнь продолжалась уже больше недели. Я сильнее, чем прежде, был увлечен теми грозными решениями, каких, по моему мнению, требовали обстоятельства. Я продолжал ходить чрезвычайно быстро, и по-прежнему у меня было смутное представление, что таким образом я пробиваю себе дорогу. За какое бы дело я ни брался, я положил за правило тратить на него как можно больше сил. Я стал в подлинном смысле слова жертвой самого себя. Подумывал я даже о том, не перейти ли мне на растительную пищу, и при этом мне казалось, правда, полной уверенности у меня не было, что если я превращусь в травоядное животное, то этим воскурю фимиам перед алтарем Доры. До сей поры малютка Дора пребывала в полном неведении относительно моей отчаянной решимости, на которую лишь туманно намекали мои письма. Но вот снова настала суббота. И в этот субботний вечер она должна была навестить мисс Милс, а я явиться туда к чаю, когда мистер Милс отправится в свой клуб играть в вист. Об этом мне протелеграфируют, вывесив в среднем окне гостиной клетку с птицей. К тому времени мы окончательно устроились на Бекингем-стрит, где мистер Дик блаженствовал, переписывая свои бумаги. Бабушка моя одержала знаменательную победу над миссис Краб. Она отказалась от ее услуг, предварительно выбросив в окошко первый же кувшин с водой, который та поставила на ступеньках, и собственной персоной защищая на лестнице приведенную ею поденщицу. Эти энергические меры вселили такой ужас в сердце миссис Краб, что она удалилась к себе на кухню, придя к заключению, что бабушка рехнулась. Бабушка, оставаясь совершенно равнодушной к мнению миссис Краб, а равно и всех людей на свете, скорее поощряла, чем опровергала такую мысль. И вот миссис Краб, еще недавно столь храбрая, сделалась через несколько дней такой трусливой, что, предпочитая не встречаться с бабушкой на лестнице, старалась либо скрыть свою объемистую фигуру за дверью, хотя на виду все-таки оставался широкий подол ее фланелевой юбки, либо забивалась в темные углы. Бабушке это доставляло несказанное удовлетворение. И мне кажется, она испытывала подлинную радость, прогуливаясь в нелепо торчавшем на макушке чепце по лестницам в те часы, когда миссис Краб могла попасть ей на пути. Бабушка, необычайно домовитая и изобретательная, ввела в наше хозяйство столько маленьких преобразований, что мне казалось, я стал не беднее, а богаче, чем раньше. Между прочим, она превратила чулан в мою гардеробную и купила мне кровать, которую убрала и украсила так, что днем она походила на книжный шкаф, насколько может походить на него кровать. Я был предметом неусыпных ее забот, и даже бедная моя мать не могла бы любить меня горячей и положить столько сил, чтобы сделать меня счастливым. Пегати сочла для себя высокой честью разрешение участвовать в этих трудах. И хотя все еще не преодолела чувство благоговейного ужаса перед моей бабушкой, ей было выказано столько знаков доверия и поощрения, что теперь они стали наилучшими друзьями. Но вот настал день. Это была именно суббота, и мне предстояло пить чай у мисс Милс, когда Пегати должна была вернуться домой, чтобы, выполняя свой долг, взять на себя заботу о Хэме. «Ну что ж, прощай, Баркис, — сказала бабушка, — береги свое здоровье. Право же, я никогда не думала, что мне будет так грустно расставаться с тобой». Я отвел Пегати в контору пассажирских карет и проводил ее в путь. Прощаясь со мной, она расплакалась и поручила моим дружеским заботам своего брата, как уже сделал раньше Хэм. Мы ничего о нем не слыхали с тех пор, как он ушел тогда на закате. — А теперь, родной мой Дэви, — сказала Пегати, — если вам, покуда вы обучаетесь, понадобятся деньги, и если они вам понадобятся по окончании учения, дорогой мой, чтобы встать на ноги, а они вам все равно понадобятся, миленький мой, то у кого же больше прав судить вам деньги, чем у меня, глупой старой служанки моей милочки? Я был не так уж одержим страстью к независимости, чтобы не сказать в ответ, что если когда-нибудь мне придется взять взаймы деньги, я их возьму у нее. Мне кажется, ничто не доставило бы Пегати большего утешения, чем такой ответ, разве что я попросил бы тут же на месте большую сумму. — И вот что еще, дорогой мой, — зашептала Пегати, — скажите вашему хорошенькому ангелочку, что мне, ох, как хотелось бы увидеть ее хоть на минутку. И скажите ей, что когда она будет выходить замуж за моего мальчика, я приеду и устрою вам такое красивое гнездышко, если вы мне разрешите. Я заявил, что никто другой не прикоснется к нашему гнездышку, чем привел в восторг Пегати, уехавшую в наилучшем расположении духа. В течение дня я по мере сил изнурял себя в Докторс Коммонс, прибегая для этого ко всевозможным способам, а вечером в назначенный час появился на улице, где проживал мистер Милс. У мистера Милса была ужасная привычка засыпать после обеда. Он еще не ушел из дому, и в среднем окне не было никакой клетки. Он так долго заставил меня ждать, что я страстно желал, чтобы клуб оштрафовал его за опоздание. Наконец он вышел. И тогда я увидел, как моя Дора сама вывесила в окне клетку и выгнула на балкон убедиться, тут ли я. Увидав меня, она убежала в комнату, а джип остался и бешено залаял на огромную собаку мясника, которая могла проглотить его, как пилюлю. Дора встретил меня в дверях гостиной Из тех же дверей выскочил и джип, спотыкаясь, рыча, видно, воображая, будто я разбойник, и мы все втроем, радостные и любящие, вошли в комнату.